товарищ Сергеев сделал тебе хороший подарок, деловой. А я хочу сказать, чтобы ты не только не уронил, но и всячески умножил большую заслуженную славу твоей приемной матери и твоего приемного отца». Бушмакин встретил укоризненный взгляд Сергеева, но не смутился и продолжал. «Важна не форма, Сергеев, а существо. Мы марксисты. Мы говорим главное содержание. Кто кому муж, кто кому жена, не в данном вопросе суть. Коля отец Витьки и старший боевой товарищ». Маруська прослезилась, выпили, пошел общий разговор. Внезапно Бушмакин сказал: «А у меня супруги Кондратьевы. Новость для вас. Приятная». Он вынул из кармана и передал Коле сложенный в четверо лист. Коля прочитал и растерянно протянул бумагу Маше. «Ну, мать, сбылась твоя мечта». «Дали отпуск!» — радостно крикнула Маша. «Не может быть!» «Отпуск!» — подтвердил Бушмакин. «Первый ваш отпуск, люди добрые. Завидую вам». «У меня вопрос», — сказал Сергеев, обращаясь к Коле. «Обстановку в деревне знаешь?» «Если знаешь, то у меня к тебе поручение. Выполню. Передать что?» «Вы вроде не из тех мест». «Не понял ты», — усмехнулся Сергеев. «Партийное поручение у меня. Ты молодой большевик, вот и прими свое первое задание. Завтра приходи в обком, поговорим». Коля понял, какое поручение хочет дать ему Сергеев. Обстановка вокруг Ленинграда и в прилегающих областях, как и по всей стране, складывалась тревожная. Кулак повел наступление по всему фронту. Изо дня в день страницы газет заполняли тревожные сообщения. Кулаки пытались сорвать весенний сев. На одной из шахт Донбасса кулацкие выродки облили бензином и сожгли рабочего Слычко. На другом конце страны, в деревне Тарасиево, бандиты сожгли дом председателя сельсовета Кормилицына. А в селе Васильевское банда кулаков несколько часов держала под обстрелом наряд милиции. Хлебом владели кулаки. Впереди было сражение не на жизнь, а на смерть. И Коля уже догадывался, что ему придется принять в этом сражении самое непосредственное участие. На утро Коля пришел к Сергееву в Смольный. «Садись», — сказал Сергеев. «Твое село в центре хлебного района. Ленинград не может прожить на своем хлебе. И мы должны четко знать, как крестьяне, о чем думают. Советскую власть поддержать или у кого-то иные настроения. Нужно ясно представлять, на кого мы можем опереться, Коля». 15-й съезд решил вопрос о коллективизации. «Вспомни, что говорил Ленин. Мелким хозяйством из нужды не выйти». Сергеев помолчал немного и добавил: «Ну а то, что отпуск тебе затрудняем, не обессудь. Там тяжелые места, кулачье, уголовщина, церковная оппозиция. В монастырях прячутся контрреволюционные недобитки». Сергей вздохнул. «Машу с тобой берешь?» «Ответ вы знаете», — улыбнулся Коля. «В таком случае ты несешь полную ответственность за ее жизнь. Учти», — серьезно сказал Сергеев. «Звонил Бушмакин. Зайди к нему». «Желаю». Сергеев поколебался мгновение. Потом притянул Колю к себе, сжал в сильных руках. «Тебе предстоит рискованное дело. Ну и верю в твою звезду, Коля. Она ведь наша, пятиконечная». «Марию приказываю оставить», — настаивал Бушмакин. «Вы ей прикажите остаться», — обиделся Коля. «Сергеев мне все объяснил. Представляю, какой тебя ждет отпуск. В лучшем виде», — улыбнулся Коля. «Раков ловить будем». «Раков», — нахмурился Бушмакин. «Тебя ждут такие клешни, что врагу не пожелаю». «Ну и отпуск, черт его возьми», — Бушмакин пожал плечами. «Не чужой ты мне, Коля. И мне жаль, что отдохнуть тебе не удастся. И помочь не могу. Хочешь, отменим отпуск». Коля пристально посмотрел на Бушмакина. «Ладно», — смутился тот, — «я пошутил. Слушай, а ведь у меня тоже есть для тебя поручение. Я посылаю в Новгород Витьку. По ориентировкам новгородского УГРО ясно, что определенная часть ценности, изъятая за последние несколько месяцев, возможно, имеет отношение и к нашим делам.